Аннулит. Книга 4. Князь 2. Глава 1. Москва встретила нас отвратительной погодой. Небо было закрыто свинцовыми тучами, из которых не спеша валил снег. Выйдя в пальто на перрон вокзала, я зябко поежился. Сильный ветер, который превращал обычный снегопад в небольшую пургу, пробирал до самых косточек. Начало ноября в Екатеринодаре напоминало позднюю осень, в этот же город уверенной поступью заходила настоящая зима, которая умудрилась полностью парализовать движение. Сидя в автомобиле, мы стояли в пробке длиной, казалось, в вечность. Простая задача – пересечь половину города и доехать до гостиницы, которая находилась в пригороде, недалеко от прорыва, превратилась в настоящее мучение. Снегоуборочная техника, как всегда, медленно и неохотно начала выползать на улицы столицы, еще сильнее затрудняя движение. Усталые дворники в форменной одежде сгребали снег лопатами с тротуаров прямо на мостовые, ничуть не опасаясь автомашин, которые двигались медленнее пешеходов. В животе урчало от голода. Хотелось быстрее добраться до гостиницы и хорошенько пообедать. Зато езда в пробке дала мне возможность полюбоваться городом. В нем все было практически так же, как в моем мире. Разве что не было высоток на привычных мне местах, а так те же особняки и высокие, этажей по 7, жилые дома, которые здесь называли доходными. Мало кто мог позволить себе купить квартиру в собственность, так что большинство жителей столицы десятилетиями снимали квартиры в подобных местах. Ближе к окраинам жилые районы выглядели победнее. Как пояснил всезнающий Араслан, это были фабричные зоны, где владельцы предприятий строили целые кварталы для своих работников. В этих районах на улицах было совершенно безлюдно. Оно и понятно, рабочий день, самый разгар, люди трудятся. Зато, по его же словам, в самом центре Москвы все совсем по-другому. Там располагаются особняки знати, дорогие бутики и рестораны. Жизнь бурлит с утра до ночи, и совсем не важно, какой нынче день недели на календаре. Город жил своей жизнью, для кого-то трудной и безрадостной, для кого-то легкой и веселой. Возможно, и для меня в нем найдется место. Наконец мы подъехали к гостинице. Пока прислуга заносила наш багаж в номер, я устроился в ресторане и заказал себе обед. «Какой у нас план?» — обратился я к Араслану, пытаясь прийти в себя и скинуть философский настрой. Мы встали в 5 утра, в поезде меня совсем не клонило в сон, зато теперь, попав в тепло и сидя на мягком диванчике, захотелось поесть и завалиться спать. После обеда можно будет пару часиков вздремнуть, затем выдвигаемся на базу. Пройдем инструктаж, проверим людей. Наши группы еще вчера прибыли. Завтра с утра выдвинемся в прорыв. Как-то это все. Я покрутил ладонью в воздухе, пытаясь подобрать слова, смахивает на авантюру. Никакой подготовки, приехали и, как говорится, с корабля на бал. Все подготовлено, не волнуйтесь, насупился Арсалан, приняв мои слова на свой счет. Для этого у вас есть мы, Астафьев с опытным отрядом, я и Павел. Мы все много раз уже обсудили и согласовали. У вас нет должного опыта, поэтому ваша задача – просто дойти под нашим прикрытием до точки прорыва. Понятно? – кивнул я в ответ. В принципе, Никанор уже объяснял, что я выступаю, скорее, в роли ценного багажа, который доставляют из точки А в точку Б. Он особо не щадил моих чувств, заявляя, что главное – чтобы я не мешал делать профессионалам свою работу. Но как-то хотелось принять более деятельное участие, тем более, я, вроде как, глава рода и заказываю эту музыку. Не переживайте, правильно поняв мое недовольство, усмехнулся Араслан, вы не будете балластом, и повоевать наверняка придется. Так что наслаждайтесь последними минутами тишины и спокойствия. Переодевшись, мы отправились к прорыву. На Араслане одежда сидела, как влитая, было видно, что он привык к форме. Я же в новенькой, не обмитой, походил, скорее, на туриста. Да им себя и ощущал. Наш автомобиль заехал на территорию военной базы. Остановились у здания местного штаба. Встретил нас Павел и, пожав руки, повел за собой. Мы собрались в большой комнате, на стенах которой висели плакаты. К нам присоединились Тимофей Астафьев и незнакомый мне сурового вида военный. Капитан Герасимов, представился он, вы, я так понимаю, основной заказчик похода? Да, коротко ответил я ему. Он накинул меня не слишком довольным взглядом. Понимаю, перед ним стоял юнец, одетый в новенькую, явно не ношенную форму, который зачем-то собрался в зону прорыва и отвлекает его от важных дел. Хорошо, давайте, я закончу со своей зоной ответственности, проведу необходимый инструктаж. После этого капитан начал рассказывать о прорыве и об опасностях, которые там могут грозить нашему отряду. Начал он с магического фона, мол, его не каждый может вынести. Мои сопровождающие уверили военного, что мой уровень достаточно высок, чтобы продержаться необходимое время. Герасимов снова окинул меня скептическим взглядом и продолжил. Зона прорыва расширяется первые 10 лет, затем, как правило, граница фиксируется. Вокруг нее выставлены войска, так как бывает, что звери лезут наружу. Ну и, заодно, военные не пускают внутрь любителей пощекотать свои нервы, которых в любые времена немало. Зверей мы называем по основным признакам. В этом прорыве много волков. Главное изменение – у них головы кабанов. Весьма опасны. Нападают стаями по 5-10 особей. К магии практически невосприимчивы. Если встретиться недалеко от границы, будут ослаблены. Помогает огнестрельное оружие. Но чем вы ближе к центру, тем больше шансов, что оно откажет. Поэтому не забывайте о холодном оружии. Тут мне стало понятно, почему Араслан так настаивал на необходимости взять с собой в поход мою шашку. Еще изредка встречаются медведи и рыси. Но, надеюсь, вы избежите этой встречи. Звери эти очень опасны, и даже огнестрелом не всегда удается их свалить. А саблей махать замучаетесь. Капитан снял фуражку и задумчиво провел рукой по своей короткой стрижке. Есть еще мелкие звери, что-то типа кошек. Эти владеют магией, плюются огнем. Щит помогает, но они сильно отвлекают внимание, бывает, охотятся в паре с рысью. 3-4 кошака и рысь. В этом случае ваш главный противник именно рысь. Совсем глубоко в прорыв мы лет 50 не ходили, поэтому что творится у самого особняка, не знаем. Запускали дроны, но техника там не работает. Прошу с пониманием отнестись к тому, что достоверной информацией мы не обладаем. Он остановился и обвел всех взглядом. Вопросы. Расстояние от границы до особняка, решил уточнить я, чтобы не молчать. Карты-то я уже смотрел, но хотелось услышать более подробно. Можно идти по дороге, или через лес придется пробираться. Понятно, что все эти вопросы можно было задать потом и Павлу с Арасланом, но хотелось хоть так принять участие в беседе. Хороший вопрос, капитан одобрительно глянул на меня, расстояние чуть больше 15 километров. Первые 10 еще нормально, но потом фон очень сильно давит. Это та граница, которую уже не все смогут пересечь. Маршрут мы разработали, вас ознакомит. Первый час будет не очень сложным. Остатки дороги сохранились, и вы пойдете по ним, а дальше уже все сильно заросло. Время вы выбрали удачное. Зима – самое милое дело для похода типа вашего. Он еще полчаса рассказывал, что нас ждет, потом притащил журнал и попросил каждого из присутствовавших расписаться, что, мол, курс безопасности прослушали, приняли и претензий не имеем. И где начинается граница прорыва? Мы вышли из здания. Мне хотелось как можно скорее ее увидеть. Идем, улыбнулся мне Павел, я уже сегодня с утра побывал на ней. Ощущения непередаваемые. Он пошел вперед, показывая дорогу. Мы прошли пару построек и вышли на старую потрескавшуюся дорогу. Она была не покрыта асфальтом, а вымощена камнем. Пройдя еще примерно минут 10, дошли до небольшого пропускного пункта, где Араслан переговорил о чем-то с солдатом, охранявшим импровизированную границу. После этого мы просто обогнули шлагбаум и прошли вперед еще метров 100. «Чувствуешь?» Павел остановился и стал настороженно смотреть вдаль. «Да», — честно признался я, — ощущения были странными, как будто меня корежило изнутри. Стоило обратиться к магии, как она начала сопротивляться, вести себя своевольно, обжигая меня, словно была недовольна, что от нее что-то требуется. При этом часть магии начала вытекать из меня, а я испытывал какое-то странное облегчение от этого процесса, будто до этого момента запер внутри себя огонь, а теперь, когда он выходит, мне становится легче. Вот так это и происходит. Араслан посмотрел на мою шальную улыбку. Те, кто слабее учителя, теряют магию, затем просто валятся без сил, зато довольные. Странно это все. Пока стоял, я пытался контролировать свою магию, не давать ей утекать, перекрыть каналы, собрать в единый шар. Это практически не удавалось. И как с этим бороться? Позволь ей течь, и все. Не трогай те линии, которые вытекают наружу. Работай с другими. Магия в тебе неоднородна. Не вся откликается на зов прорыва. Этот совет мне помог. Благодаря тому, что я был видящим, мне удалось отсечь непослушные каналы. Магия по ним сочилась наружу, но не очень сильно, зато остальные каналы отлично слушались меня, и сформировать шар освещения, который мы зубрили с Арасланом, никакого труда не составило. Выглядит все не так уж и страшно, я огляделся еще раз. Впереди виднелся лес, покрытый белым свежим снегом. Обычный пейзаж, да и с магией мне легко удалось разобраться. Здесь нагрузка небольшая, мы на самом краю прорыва. Дальше будет трудней, но принцип ты понял. Думаю, справишься, похвалил меня Павел. Сейчас ужинать и спать. Завтра часов в 9 утра отправимся внутрь. Ты готов? Да, уверенно ответил я ему. Утром мы снова вернулись на военную базу из гостиницы. Я был полностью экипирован. За спиной висел рюкзак, в который сложили небольшой запас еды и медикаменты. На поясе висела сабля. Благодаря умению, переданному мне аннулетом, она ощущалась, как родная, и абсолютно не мешала при ходьбе. Рядом в похожей экипировке стояли Араслан и Павел, оба мастера и мои телохранители, готовые дойти до конца. Так, во всяком случае, они заявили. Чуть поодаль расположились три отряда бойцов. Один выделялся наличием огнестрельного оружия. Это был отряд Астафьева. Увидев нас, Тимофей отделился от своей группы и подошел к нам. «Готовы?» – сухо поинтересовался он, окинув нас внимательным взглядом. «Конечно, можем идти?» – спросил я. «Сейчас начальство подойдет, даст добро, и тогда в путь». Астафьев не нервничал, а, скорее, был напряжен и по-рабочему собран. В этот момент рядом с нами остановились две машины. Одна из них явно принадлежала военным. Это был джип черного цвета, его потрепанный вид и пулемет, дуло которого торчало из возвышения на крыше, говорили сами за себя. Открылись пассажирские двери, и из машины вышел какой-то явно армейский начальник, пожилой мужчина в военной форме. Из другой двери выбрался Никанор, который приветливо мне кивнул. Из второй машины вышло тоже двое мужчин, они неприязненно взглянули на Никанора и сразу направились к нам. Сотрудник московского отделения ИСП Степанов Дмитрий, представился один из них, слегка грузный мужчина, зябко кутающийся в пальто. Представитель Геникона магов Спиридонов Георгий, второй выглядел этаким щеголем. Блестящие черные полуботинки, брюки, стрелки на которых были идеальны, и темно-синее полупальто. Он был без шапки, длинные волосы развивались на ветру, но это мага ни капли не беспокоило. «И что тут забыл представитель Геникона?» – недовольно спросил Никанор, подойдя к нам. «Окрестности столицы», – пожал плечами щеголь, – «мы контролируем все близлежащие прорывы». «С каких это пор?» – Никанор недоверчиво поднял бровь. «Кто так решил?» «Мы так решили», – холодно ответил Георгий, безразлично глядя на паладина, но все же решил пояснить. «Маги уровня мастер есть достояние империи. Мы должны быть уверены, что они не сгинут по дурости», после чего перевел свой взгляд на Павла и Араслана, не обратив особого внимания на Астафьева. «Вы отправляетесь в поход по доброй воле». «Да», — ответили те чуть ли не хором. «Благодарю, удачного похода». Он слегка поклонился и, бросив на меня заинтересованный взгляд, отступил в сторону, как бы отстраняясь от беседы, но незримо присутствуя. «Полковник», — обратился Никанор к мужчине, с которым приехал на автомобиле, «прошу дозволить выход группы в зону прорыва. Все разрешения я вам передал. Давайте, братцы, не посрамите», — пробасил полковник, у которого от мороза уже начинал краснеть нос. «Выход группы разрешаю, не пуха вам». «К черту», — ответили мы дружно. «Буду ожидать вашего возвращения», — негромко проговорил Никанор, глядя на меня, и, развернувшись, отправился вслед за полковником к автомобилю. «Так, все знают, повторю для вас, Виталий», — обратился ко мне Астафьев, — «первая идет моя группа. Наше вооружение работает до 5 километров, так что принимаем бой сначала мы. Не лезьте вперед, очень вас прошу», — он кинул на меня взгляд и, дождавшись подтверждающего кивка, продолжил. «Вы идете метрах в 100, но в пределах видимости. Группы Павла по флангам. В арьергарде, команда Араслана. Все, как и договаривались. Когда оружие перестанет работать, значит, прошли первый рубеж. Делаем привал и небольшую перегруппировку. Встаем в коробочку. Дальше будет труднее. Следующий рубеж, на расстоянии 8 километров. Моя группа дальше не пойдет, оружие там уже бесполезно. Да и выложимся мы полностью к тому времени». Он тяжело вздохнул, как будто перед трудной работой. «На этом рубеже все учителя из моей группы остаются под прикрытием Астафьева и, передохнув, возвращаются на базу», — дополнил Павел. «Они оттягивают на себя внимание и силы зверей. Мы же малой группой мастеров идем до конца. Группа у вас сильная, Астафьев с уважением окинул взглядом собравшихся. «Мой совет, не ввязывайтесь в драку. По возможности просто идите как можно быстрее к цели. Если завязли, оставляйте пару человек, остальные вперед. Вы ограничены по времени, помните об этом». Он глянул на меня, ожидая подтверждения, что я все уяснил. «Вопросов нет», — коротко кивнул я. «Тогда выступаем». Последнее слово Тимофей крикнул громко, чтобы его услышали все участники похода, после чего развернулся на месте и быстрым уверенным шагом отправился вперед, возглавить наш поход. Первые минут пять мы просто шли какой-то неорганизованной толпой, только группа Астафьева слаженно двигалась впереди, производя впечатление вполне боеспособного подразделения. Остальные выглядели группой людей, непонятно как и зачем оказавшихся в лесу. Пройдя примерно километр в тишине и спокойствии, ребята, шедшие впереди, остановились, после чего Павел начал действовать. «Так, расходимся по группам, вы налево, вы направо», — скомандовал он группе своих людей. От нас тут же отделились бойцы, которые, отойдя метров на 30, остановились отдельными отрядами и стали внимательно вглядываться в лес. «Начинает попахивать опасностью», — поинтересовался я у Араслана. «Мы находились в зоне прорыва, и неприятные ощущения из-за вытекающей из тела магии уже минут 10 терзали меня. Да», — коротко кивнул Араслан, — «давай познакомлю тебя со своими людьми», — он указал на десяток человек, что молча следовали за нами. Араслан повелительно махнул рукой, и они, приблизившись, поклонились мне. «Глава», — уважительно произнес каждый из них. Я окинул группу магическим взглядом. Да, все они были мастерами. Правда, в данном случае именно были. Оболочка вокруг магического ядра у каждого из них была бледная и зияла дырами. Борис сразу заявил, что вот так, сходу, все это починить не получится. Собственно, я такого и не планировал. «Виталий Алексеевич Шувалов», — представился я. Каждый из группы подошел ко мне и с вежливым поклоном представился в ответ. В большинстве своем это были крепкие мужчины возрастом за 50, однако была одна женщина, выглядевшая, как мощная тетка из деревни. Возможно, этому способствовала форма, которая ее явно простила и делала объемнее. «Трудно выглядеть аристократично, если на тебе толстая и не слишком чистая телогрейка, а на ногах какое-то подобие резиновых сапог. Нина, целительница», — коротко представилась она. Наше знакомство прервали чей-то крик «Волки!» и раздавшиеся следом автоматные очереди. Глава 2. Немногие могут спокойно воспринимать смерть других людей, особенно в подобной ситуации. Каким бы ты ни был взрослым и опытным, к этому трудно привыкнуть. Меня тоже данное зрелище не оставляет равнодушным. Это нелегко. Со временем ты просто учишься не замечать, не пропускать через себя подобное. Но иногда, стоит расслабиться, бывает, накатывает. Спасибо. Разогнувшись, я прополоскал рот водой из фляжки. Слова Араслана мне действительно помогли. От понимания того, что это не я такой ущербный, а даже видавшие виды люди не стесняются признаться в подобном, стало легче. А что теперь с телами будут делать? Было трудно произнести эти слова. Как так получается, что люди вдруг превращаются в тела? Отряд Астафьевых и наши на обратном пути заберут их с собой, он совсем тихо добавил. Если что-то останется. Под внимательным взглядом хмурого Тимофея я вернулся обратно. Он ничего не сказал, лишь отдал команду в путь и снова напомнил об осторожности. На этот раз мы уже особо не разбредались. Маги взяли меня в коробочку, по сторонам на небольшом расстоянии от нас шли группы Богданова, а Астафьев со своим отрядом так и двигался впереди, прокладывая дорогу через лес. Следующий час мне запомнился смутно. Были еще бои. Сначала очередная стая волков, но уже крупная, зверей 15. Мы с трудом от них отбились, не потеряв ни одного бойца, но раненых было уже с десяток. К счастью, целители хорошо знали свое дело, и все смогли продолжить путь. Затем на нас вышли два лося. Во всяком случае, так сказал Араслан, это были настоящие чудовища ростом выше 2 метров. От лосей там были разве что рога, с которых они пускали по нам молнии. Лапы у них напоминали тигриные, тело, да, скорее, лосиное, покрыто было густой плотной шерстью грязно-белого цвета. Как их удалось завалить, сам не понимаю. Нас было больше 40 человек, и практически все приняли участие в этом бою. Лоси пускали молнии, били лапами и перли напролом, пригнув головы и выставив вперед рога, раскидывая нас, как кегли, в разные стороны. Мне в этом противостоянии тоже досталось. Пара молний прилетела в щиты, ослабнув, Все равно неплохо так меня долбануло. Я оказался на земле, уворачиваясь от лап этих монстров. Только в этом бою я смог по-настоящему оценить уровень умений моих сопровождающих. Пусть в данный момент они и не являлись полноценными мастерами, но та скорость, с которой эти маги создавали заклинания, и их мощь просто поражали. Особенно по сравнению со мной. Я на их фоне выглядел полным неумехой. Мой запас магических сил был огромен, но быстро скастовать заклинание, когда тебе приходится одновременно держать щит и уворачиваться от лап озверевшего от ран лося, у меня не получалось. К тому же, постоянно приходилось выбирать нити энергии, которые можно было использовать для магии, внутри своего тела. Чем глубже мы заходили в прорыв, тем больше магических каналов отказывалось мне подчиняться. Когда мы дошли до видимого ему одному рубежа, Астафьев скомандовал привал. Устало сев на промороженную землю, я огляделся. Отряд, который час назад казался мне непобедимым, выглядел ужасно. Много раненых, одежда потрепана, лица уставшие. Тяжелый прорыв, старый слишком. Рядом со мной на корточке присел Тимофей. «Вы продолжите дорогу?» – спросил он, нахмурившись. «Не ожидал, что будет настолько трудно», – признался он с горечью в голосе. Один из его бойцов погиб. У Богданова было уже 5 безвозвратных. Зато люди Араслана, несмотря на преклонный возраст, дошли все. «Продолжим», – я твердо посмотрел на Астафьева. Не было смысла на полпути разворачиваться обратно. «Что же, тогда нам пора отходить», – он кивнул головой на ребят Богданова, некоторые из которых уже с трудом сидели. Прорыв активно пил из них энергию, и с каждой минутой было все труднее удерживаться на ногах. Астафьев встал и коротко скомандовал своим бойцам. Те, поднявшись на ноги, стали помогать подняться ученикам. Когда всех собрали, Астафьев окинул взглядом мой отряд, который должен был дойти со мной до конца. «Мощно», — резюмировал он, — «удачи, парни». После этого, не говоря больше ни слова, резко развернулся и повел за собой бойцов обратно на базу. 5 минут сидим и двигаемся дальше, а Раслан взял на себя командование. «Подожди», — попросил его я, — «пусть все подойдут поближе». Он сурово взглянул на собравшихся и кивнул, как бы подтверждая мои слова. Народ подтянулся ко мне. Прикрыв глаза, я через браслет подал энергию в кольцо истинного света. Нас окутал молочный купол. «Ух», — выдохнула целительница и села рядом со мной прямо на землю. «Обалдеть, парень, да ты полон сюрпризов». Внутри купола магия из тела совершенно перестала вытекать. Я уже привык к давлению прорыва и к этой тянущей боли, которая сопровождала потерю магии. А тут, как отрезало, насколько же легче стало. «Долго сможешь этот купол продержать?» — решил уточнить Павел. «Он почти не тратит энергию. 10-15 минут. Отлично. Тогда отдыхаем 15 минут. Всем перекусить, и делаем рывок», — распорядился Араслан. Какое-то время я сидел молча, наслаждаясь тишиной и покоем, приходя в себя. Потом покосился на целительницу, которая лежала рядом с блаженной улыбкой. «А вы умеете феромоны выпускать?» Поинтересовался у нее негромко. «Лучше уж думать в такие моменты на отстраненные темы, так как-то легче». «Феромоны, конечно», — ее удивил мой вопрос. «Они на сколько человек сразу действуют?» «На одного», — Нина удивленно приподнялась и оперлась о локоть. «Выбираешь жертву и воздействуешь на нее. Для этого сначала надо настроиться, человек должен тебе нравиться. Это как оно индивидуальное воздействие. А на группу никак, нет таких способов». На группу можно, но это ведьмины способности. Чего? Выпал я в осадок. Ведьмы, а чему ты удивляешься? А, да, такое в школе не проходит. Что ты знаешь о силе целительниц? Ну, у них тоже есть магические ранги и плюс уровни целителей. Я так понял, эти уровни не зависят от рангов. По-моему, от 1 до 9, припомнил я то, что объясняла мне Екатерина Игоревна. Неплохо, похвалила меня Нина, первый уровень целителя. Это когда в тебе есть крохи нужной энергии. Встречается не так уж и редко, особенно у женщин. Эту способность тяжело развивать, зато можно пойти другим путем, использовать различные травы и магию. Так что ведьма – это слабая целительница, слабый маг и немного травник. Вот этот сплав дает уже достаточно широкие возможности. И ведьма может воздействовать на группу, решил я добить тему. Это не так просто. Нужно создать специальные условия. Можно в комнате повесить определенные травы, усилить их запахи магией и целительством. Можно участникам группы дать специальные настойки из трав. Раньше такое даже в войсках использовали. Добавляет сил, храбрости, ну и дурости, соответственно, она ухмыльнулась. Подкинули вы мне информации для размышления, спасибо. А вы какой уровень имеете? У меня 4-й уровень целительницы, или, наверное, уже 5-й. Я просто не сдавала на него. Нет смысла, это внушало уважение. В большинстве больниц работают целительницы максимум 3-го уровня. Целитель 4-го уровня – обеспеченный человек. Он может открыть собственную практику или войти в любой род на самых лучших условиях. 4-й уровень присваивается тому, кто за месяц может вырастить потерянную конечность. А много есть людей с 5-м уровнем, не выдержал я. Мне было очень любопытно, тем более, у меня две знакомые целительницы, и обе играют важную роль в моей жизни, а вот информация об этой профессии практически отсутствует. А тут такой источник. 5-й уровень, Нина скептически посмотрела на меня и, гордо расправив плечи, ответила: единицы. А зачем тогда 9 уровней? Есть кто-то, кто достиг подобных высот. В нашей империи 2 человека имеют 7-й уровень, поделилась она с завистью в голосе. Есть еще один целитель, где-то в Тибете живет, у него 8-й уровень. Но он очень стар, давно отошел от дела и отринул все мирское. Нечего рассиживаться. Подъем. Последний рывок. Нам осталось не так много пройти, прервал нашу негромкую беседу Араслан. Мы поднялись, и командир нас распределил. Сам встал впереди, рядом с ним шел еще один пожилой мастер, затем я с Нина, и за нами остальная группа. «Ты сможешь пока свое поле подержать?» – обернулся Араслан ко мне. «Здорово помогает». «Хорошо». Мы пошли быстрым шагом вперед через лес. Араслан с Павлом на привале изучали карту, да и Тимофей показал правильное направление, так что заблудиться мы были не должны. При ходьбе оказалось, что мой щит стал жрать непозволительно много энергии, так что, предупредив всех, я его отключил. Слой снега оказался тонким, а под ним находилась замерзшая почва, так что идти было достаточно легко. Я настороженно оглядывался по сторонам, размышляя, что в таком походе пригодился бы какой-нибудь сканер живых существ. Наверняка такой артефакт существует. Потом вспомнил, что в поле прорыва большая часть артефактов, работающих на обычной магии, отказывает. Даже, вон, техника не работает, что меня особо удивляет. «Рысь!» – раздался запоздалый крик Араслана в тот момент, когда на одного из шедших сзади мастеров с дерева прыгнула громадная кошка. Она мгновенно подмяла его под себя и попыталась оторвать кусок плоти. Но мастер оказался не так прост. Не знаю, как, но он практически мгновенно повесил на себя щит, что дало нам возможность вступить в бой. На этот раз мне удалось активно поучаствовать. Если маги первым делом стали кидать в кошку заклинания, то я достал саблю и стал весьма умело ею размахивать. Мне никак не удавалось пробить шкуру этой кошки, зато я весьма болезненно зарядил ей по носу. В итоге наша схватка превратилась в бой один на один. У рыси была вытянутая морда, напоминающую лисью. Маленькие глазки сверкали злобой. Ощерив острые зубы, она отбегала, а затем прыгала на меня. Эта тварь была очень быстрой. Я пытался подстроиться под ее скорости, хотя бы рубануть по ноге. Раза с 3-го у меня получилось. Удар вышел на славу, но все, чего я добился, она захромала и стала осторожнее. «Берегись ее хвоста», — вовремя крикнул Павел, и я успел отскочить в последний момент, с удивлением глядя, как на хвосте рыси выросли шипы. Удар хвостом пришелся в маленькое деревце, срубив его напрочь. В рысь полетели огненные шары. От парочки она отмахнулась тем же хвостом, тупо отбив в сторону, другие приняла на шкуру, которая заискрилась, но тут же погасла. «Попробуй магию кольца направить на саблю», — раздался в моей голове испуганный голос Бориса. Воспользовавшись его советом, я радостно усмехнулся, меч покрылся белесой пленкой. Рысь, что-то почуяв, замерла и повела носом, но азарт схватки оказался сильнее. Присев на задние лапы, зверюга резко прыгнула, целясь мне в горло, я же взмахнул саблей и плюхнулся на землю, залитый с ног до головы кровью рыси. Для всех стало неожиданностью, что мне удалось перерубить ее пополам с одного удара. Впрочем, как и для меня, мои тренировки и рефлексы, переданные мне аннулетом, сработали на отлично, но главное, сабля, усиленная кольцом истинного света, прошла без сопротивления и через защитное поле рыси, и сквозь усиленную шкуру. «Сильная тварь», — произнес я, набирая горсть снега в руку и стирая с лица кровь. Во мне бурлил азарт схватки. Сейчас меня, наоборот, удивляло, чего я трусил всю дорогу и строил из себя пацифиста. Вот она, забава настоящих мужчин. Выйти один на один с опасным зверем, и сразить его. В моей крови снова сверкали искорки огня, мне хотелось продолжения. Отправиться в бой, потешить молодецкую удаль, показать себя, побить врагов и вернуться с победой, ловя восхищенные взгляды. «Можно?» — ко мне подошла Нина и положила руку на плечо, касаясь пальцами шеи. «Давай», — согласился я, понимая, что выплеснутый в кровь адреналин явно не позволяет мне адекватно рассуждать. А дело еще не сделано, и холодный рассудок не помешает. Нина справилась со своей задачей почти моментально, да так проворно, что я не заметил никакого воздействия, только результат. Вот что значит опыт и мастерство. Мысли потекли медленно и спокойно. Я с отвращением сплюнул кровь, которая попала мне в рот, после чего обтерся, насколько это было возможно, снегом. «Все в порядке?» – поинтересовался я у Араслана. «Да, но надо идти, давление усиливается. Мы уже близко». Только после его слов я понял, как же сильно стал давить прорыв. Магия из меня вытекала уже не тоненьким ручейком, а мощным потоком. Лица членов отряда приобрели серый оттенок, но на них читались упрямство и желание дойти до цели. Мы снова пошли быстрым шагом за Арасланом, и вскоре показался забор, который, судя по всему, ограждал усадьбу. Он во многих местах был сломан. Железные пролеты искорежены, кое-где проржавели. Давление прорыва усилилось, как будто из меня забирают саму жизнь, при этом давя на плечи огромным прессом. «Дальше не сможем», — раздался усталый голос Нина. Она стояла, покачиваясь и опираясь рукой на каменный столб забора. Быстро взглянув на остальных, я понял, что она права. Почти никто не мог больше идти. Только Павел и Араслан кое-как справлялись с давлением. Сказывалось то, что они на данный момент были полноценными мастерами. «Устройтесь где-нибудь неподалеку», — выдавил из себя Араслан. «Мы доведем главу». Не оглядываясь, наша тройка преодолела остатки забора и, с трудом переставляя ноги, двинулись дальше. Чем ближе мы подходили к усадьбе, тем труднее давался каждый шаг. Не выдержав, я попробовал включить поле истинного света. На мгновение всем полегчало, но, услышав истошный крик Бориса, я сразу его отключил. Пара секунд работы поля сожрала почти половину энергии браслета. До особняка оставалось 5 метров. Когда мы остановились перевести дух, стояли, опираясь друг на друга и глядя на высевшиеся перед нами стены. Особняк представлял собой весьма жалкое зрелище. Хотя его размер и поражал, но в каком прискорбном состоянии он предстал перед нами. Что тут сказать, развалины. Некоторые стены были в трещинах, штукатурка во многих местах отлетела, обнажая кирпичные раны. Большинство стекол было разбито, часть крыши обвалилась внутрь. Я вообще не был уверен, что в него можно безопасно войти, а уж спуститься в подвал и найти камень алтаря. «Пойдем», я с трудом двинулся вперед, чисто на силе воли. Вспомнил все свои соревнования по плаванию, когда точно так же, стиснув зубы, преодолевал последние метры дистанции. Вот, наконец, и пригодилось мне это умение. Услышав за спиной сдавленный стон, я обернулся. Араслан упал на землю и лежал без чувств. Я посмотрел на Павла, тот тоже собрал волю в кулак и, напоминая движениями механическую куклу, сделал шаг вперед, затем еще и еще. В его глазах уже не было разума, но он двигался к намеченной цели. «Молодец!» – удивился я. Не ожидал от Богданова такой крепости духа. Мы заходили через боковой вход. Здесь не было ступенек, просто дверной проем, как окно в другой мир. Зайдя внутрь, направились по коридору, расположенному ближе к центру. Схему особняка мы изучили, благо, найти ее не составило труда. Даже знали, где вход в подвал. Внутри все оказалось не так уж плохо. Стены выглядели крепкими, потолки – надежными. Идя по почерневшему паркетному полу, я старался не спотыкаться о мусор, которого здесь было навалено приличное количество. Вот уже и дверь в подвал, точнее, черный зев и ступеньки вниз. Только сейчас я понял, зачем мне выдали специальный фонарь. Магию использовать так близко от центра прорыва было практически невозможно. Да и фонарь был непростой, весь увитый рунами. Никанор очень просил быть с ним аккуратным. Простая техника здесь не работала, а вот этот фонарик, стоило только щелкнуть выключателем, сразу зажегся. Лестница была не слишком длинной, и, спустившись, я изумленно замер посреди большого зала, расположенного под землей. Вдоль стен горели факелы. Потом я увидел алтарь, почерневший камень на постаменте посреди комнаты. Рядом с ним стоял стол, на котором горели свечи. У одной из стен стояла кровать. «Добро пожаловать в мою обитель», — раздался скрипучий голос, и я резко повернулся в сторону его источника. Глава 3, ты кто? Я уставился на странное существо, стоявшее рядом со стулом. Его вид пугал и заставлял вспомнить историю о Франкенштейне. Голова енота, тело, скорее, человеческое, правая лапа медвежья. Она была огромной и лохматой, ее венчали острейшие когти. Наместник этой земли, представилось это существо, не ждал я гостей. Прошипел он угрожающе и взмахнул правой рукой, которая выглядела вполне привычно, как у человека. Я мгновенно выхватил саблю, но вдруг ощутил, что тело больше не слушается. У меня получалось поворачивать голову, вращать глазами, но двинуть рукой или ногой я был не в силах. Чудовище с любопытством наблюдало за моими экспериментами. Потом оно приблизилось, и я ощутил запах зверя рядом с собой. Он обошел вокруг меня пару раз. Вблизи наместник выглядел паршиво, как будто давно был болен. Шерсть росла клочками, кое-где проглядывала красная воспаленная кожа, да и двигался он не очень уверенно, с трудом, слегка пошатываясь. «Человек», — сделал наместник заключение, — «вы первые, кто дошел до меня. Меня ждет вкусный обед». Он высунул маленький язычок и облизнул морду. Это существо стояло напротив меня, как бы дразня, показывая мне мою беспомощность. Сабля практически упиралась в его грудь, поросшую местами медвежьей шерстью. «Что?» Человечек не ожидал такого. Наместник оскалился, показав свои мелкие зубки. «Здесь моя территория, моя магия и мои правила. Умри!» — произнес я тихо. «Что ты там шепчешь?» Он затрясся от издевательского смеха и наклонился ко мне. «Умри!» — громко и уверенно выкрикнул я и, махнув саблей, снес ему голову с плеч одним ударом. Голова откатилась в сторону, на морде застыла гримаса удивления и злобы. «Я же упал на пол!» Рядом со мной рухнул Павел. «Со смертью зверя заклинание, что обездвижило нас, развеялось. Спасибо!» — произнес я мысленно, обращаясь к Борису. Он выручил меня из последних сил, врубил поле истинного света, возвращая мне возможность двигаться, а затем усилил им мою саблю. Мы до конца не были уверены, что это сработает, но и безвольно ждать смерти было не по мне. «Забери его энергию, быстрее!» — скомандовал Борис. Я подполз к мертвому телу и положил на него свою руку. Заклинание спало, но отравленная энергия прорыва никуда не делась и продолжала давить на меня со страшной силой, выпивая остатки магии, которых и так оставались лишь крохи. Кое-как я поднялся и доковылял до алтаря. Положив на него руку с браслетом, стал ждать. Дальше — забота Бориса. Прошла целая минута, которая мне далась с огромным трудом. Внезапно я почувствовал, что магия из меня больше не вытекает, как будто кто-то резко перекрыл все краны. Ах, какое это оказалось сладкое ощущение! Алтарь слегка засветился, и магическим зрением я увидел, как к нему тянутся нити магии со всех сторон. Он, как пылесос, вбирал в себя все, без остатка. На полу заворочился Павел, приходя в себя. Он с удивлением сел и огляделся. Его взгляд остановился на теле измененного. «Это еще что за...» «Не знаю», — пожал я плечами, — он представился наместником. «Какой тут хрени только не обитает». Павел быстро приходил в себя. «Я так понимаю, все получилось». Он кивнул на слегка светящийся алтарь. «Как видишь». Пройдясь по подвалу, я вернулся к алтарю и, положив на него руки, мгновенно оказался внутри. «Прикольно», — произнес я, оглядываясь вокруг. Меня затянуло в небольшую, метров 5×5, комнату. Ровный квадрат. Стены слегка светились, давая возможность оглядеться. В одном торце было большое окно, за которым скрывалась непроглядная тьма. Дверей не было, зато были большой стеклянный стол, диван, пара современных кресел, ручки которых сверкали хромом, и кровать. Хозяин всего этого помещения сидел за столом. При виде меня он встал с улыбкой на лице и подошел. Борис был модно прикинут. Слегка распахнутая рубашка, голубые джинсы, босые ноги и белозубая улыбка. Что-то мне напоминал его образ. «Вот и у меня теперь есть дом». В его голосе звучала не только благодарность, но и уверенность в своих силах. Борис прям лучился ею. Плечи расправил, подбородок гордо задрал. «Другой человек, поздравляю». Я дружески похлопал Бориса по плечу. «Ты изменился, повзрослел, похорошел», — поделился я с ним. «Спасибо. Садись, ты у меня можешь находиться дольше, чем у Борея, но все же не стоит злоупотреблять». Я уселся в удобное кресло. Мне удалось снять слепок разума с местного наместника, начал беседу Борис. «Теперь я понимаю, что такое прорыв, и как он работает. Расскажи, попросил его я. Аннулит, Борис слегка поморщился, в том мире, откуда пришел наместник, тоже существует аннулит, маг, достигший невиданных высот и поработивший все живое. Теперь он посматривает и на другие миры. Этот маг научился создавать порталы, но точки нестабильны, и при перемещении тела как бы смешиваются. Выживает только 10%, остальные нежизнеспособны. Но главное, проникнуть в чужой мир и закрепиться. Со временем выжившие дают потомство. И чем больше времени прошло, тем сильнее они становятся. Вместе прорыва действует другая магия, магия другого мира. Так правильнее. Она просачивается через прорыв и накапливается, правда, очень медленно. Он задумчиво посмотрел на свои руки, как будто удивляясь их наличию. В его мире все разумные существа служат ему. Пока я ничего особо нового не услышал, признался я. Ну извини, Борис слегка пожал плечами, они планируют полноценный захват нашего мира. Это я тоже знаю, Борей упоминал. Правда, успокаивал, что у нас есть лет 50, или ты теперь знаешь точную дату? Нет, он покачал головой, с другой стороны, для тебя 50 лет, срок. Однако теперь ты, мастер, так что через 50 лет будешь еще крепок и полон сил. Поэтому тебя все это непосредственно касается. Ты прав, он заставил меня задуматься. Как-то я не смотрел на ситуацию с такой точки зрения. Когда Борей упоминал о возможном вторжении, я прекрасно понимал, что мне будет уже лет 70. Даже просто дожить до такого возраста – уже подвиг, а тут получается, что для мастеров этот возраст – самый расцвет. Прорывы надо закрывать. Чем чаще, тем лучше. Они перерабатывают энергию нашего мира, накапливают и аккумулируют. Сейчас я перевариваю ее. Здесь накопилось огромное количество этой энергии. Закрытие такого прорыва отодвинет их планы, как минимум, лет на 5. Ну это все, конечно, здорово, но для закрытия нужен алтарь. Ты сам знаешь, что свободных практически нет. Тем более, я так понял, желателен алтарь с разумом. Да, Борис задумчиво оперся подбородком на руку, молодой прорыв можно и простым алтарем закрыть, но подобный этому. И вернуться к тебе я не могу, его голос был полон печали, здесь надо следить за всем постоянно, не убирать руку с пульса. Может быть, лет через 5, что-то еще интересное узнал. Суть-то я понял, некий аннулит из другого мира копит энергию, а накопив, планирует полноценное вторжение. Часть энергии мы у него отжали, молодцы, но еще раз подобное осуществить будет трудно. Он может нам как-то противодействовать, может быть, лучше охранять прорывы, наверное, Борис слегка пожал плечами, но я так понял, что засылать сюда разумных, очень большой риск, выживет лишь 1%, хотя рабов у него немало, может быть, рискнет, может быть, согласился я, а может и нет. Я так понимаю, лишние 5 лет ему погоды не делают. А вот если я целенаправленно начну закрывать прорывы, тут уже возможны ответные действия. Ты прав, Борис с уважением посмотрел на меня, тебе пора. Приводи на обряд своих магов, пока у меня много энергии, я им помогу. Договорились, поднявшись, я обнял Бориса, и удачи тебе, спасибо. Он очень тепло попрощался со мной. Вернувшись обратно в подвал, я с удивлением увидел Араслана. Он держал на своей руке осветительный шар и, казалось, любовался им. Магия наконец-то работает. На его восточном лице расплылась улыбка. «Поздравляю вас, глава!» Араслан церемонно поклонился мне. «Вы совершили невозможное. Благодарю, но это результат работы всей команды», честно ответил я ему. «Без вас я вряд ли дошел бы сюда. И, думаю, даже пара таких отрядов, как у Астафьева, не справилась бы». Мы поднялись наверх и вышли на улицу. Усевшись на ступеньки, я грустно усмехнулся. И зачем мне старое полуразвалившееся здание? Я обвел взглядом заброшенный и заросший сад. Не так я себе это представлял. Надо более оптимистично смотреть на жизнь, глава. Попытался утешить меня Павел. Вы получили большие территории в родовые земли. А здание восстановим. Да, это будет не быстро и не дешево, но лет за 5 справимся. А если сильно постараться, то и за 2-3 года. Конечно, я скептически окинул взглядом особняк, только это какие деньги надо сюда вбухать? Согласен, будет недешево, но у вас открываются новые возможности. Мы проведем ревизию земель, и я подготовлю предложение. Павел был удивительно спокоен, даже доволен. Непонятно только, чему он так радовался, какие возможности, решил уточнить я. Земли можно сдать, это ближнее Подмосковье. Тут одна аренда земель может приносить миллионы. Вот на эти деньги можно и строиться не спеша, огорошил он меня. Да, что-то моя коммерческая жилка не вовремя отключилась. Поддался я унынию, скорее всего, от усталости. А ведь Павел прав, земель теперь у меня много. Можно сдавать их в аренду, наверняка, там есть пара деревенек и еще какие-нибудь постройки, которые пережили время упадка не с таким ущербом. Пойдут деньги, можно и восстанавливать особняк. Тем более, в ближайшие полтора года, до окончания колледжа, я все равно не планировал перебираться куда-либо из Екатеринодара. Есть еще один важный разговор, глава, обратился ко мне Араслан. Он сидел рядом со мной на ступеньках с хмурым и серьезным видом. Что опять? Я устало повернулся к нему. Хотелось лечь и отдохнуть, а не говорить о проблемах. Не дает мне покоя излишнее внимание к вам, Геникона. Зачем их представитель лично прибыл? Я так понял. Убедиться, что мастера не отправляются на убой, а идут в прорыв по своей воле. Или ты видишь тут двойное дно? Стоило мне задуматься над этим вопросом, как я начал понимать, что Араслан прав. Возможно, Геникон в лице Георгия просто хотел лично посмотреть на меня. Вопрос, зачем это им надо, и чем я их заинтересовал. Да, это важный вопрос. Что увидел Спиридонов? Вы отправились в прорыв, но у вас с собой не было алтаря. Теперь территория очищена, алтарь установлен или починен. К какому выводу они придут? Араслан чуть усмехнулся. При таком раскладе понять, что Виталий Шувалов является паладином Аннулета, не так уж сложно. Согласен, включился в нашу беседу Павел, вопрос в том, какие Геникон теперь будет иметь на вас планы. Уверен, что в ближайшие дни они придумают, как вас использовать. Засветились вы по полной, и с этим уже ничего не поделать. Нашу занимательную беседу прервало появление мастеров Араслана. Они устало брели через двор, лица их озаряли безумные улыбки. Как же хорошо, довольно улыбающаяся Нина подошла к нам. Если бы вы не включили алтарь, мы обратно точно бы не добрались. Мы с ребятами уже попрощались с жизнью, простили друг другу все обиды. Идемте, я вас еще сильнее порадую. Вскочив на ноги, я махнул рукой в сторону дома. Алтарь ждет вас и готов вознаградить. Принять благодарность мы завсегда готовы, произнес один из членов группы, пожилой бородатый мужчина. Спасибо за этот шанс, глава, он уважительно поклонился мне. Остальные последовали его примеру. Зайдя в дом, мы направились сразу в подвал. Народ крутил головой, видел разруху и цокал языками. А ничего, что вы пройдете ритуал на алтаре Шувалова. Вы же, все-таки, в роду Максютовых. Решил уточнить я у Нина. Она удивленно посмотрела на меня. Вы, наш глава. Просто род разделился на две ветви, Максютовы и Шуваловы. Первыми управляет совет рода, а вторыми уже вы, разъяснила она свою позицию. Но вы стоите выше совета рода, так что никаких проблем нет. Вы, наш глава, целительницу поддержали голоса остальных. Вот так без меня меня женили. Что бы там ни говорил Урос, а основные вассалы сами для себя уже все решили. Я глава и точка. И это не только потому, что так сказал Аннулит. Я право на это звание доказал делом. Первое, когда прогнул совет и забрал к себе Богдановых. Второе, установил алтарь, а сейчас еще и верну мастерам их уровни. Думаю, долго подобное в тайне держать не получится. Разговоры в роду Максютовых быстро пойдут. Вопрос только, к чему они приведут. Но, думаю, в любом случае мой авторитет вырастет, и это мне только на пользу. Сидя на стуле в подвале, я вяло наблюдал за тем, как люди проходят обряд на алтаре. Сначала, конечно, было любопытно, но действительность оказалась скучна и невыразительна. Первой эту честь предоставили Нина. Она уверенно подошла к камню и, положив руки на него, закрыла глаза. Магическим зрением было хорошо видно, как оболочка вокруг ядра снова надулась и обрела радужный цвет. Каналы женщины наполнились магией. Уровень мастер вернулся. Все действие заняло, максимум, минуту. Эту процедуру прошли все прибывшие. А вот Араслан и Павел не решились проходить ритуал, заявив, что им и так хорошо. Покончив с ритуалом, мужчины дружно решили, что в подвале необходимо прибраться. Негоже, когда рядом с алтарем так намусорено. Я же поднялся и вышел обратно на улицу. Рядом со мной присела Нина. Я очень благодарна вам. Снова начала она. У меня, конечно, был шанс пройти эту процедуру на алтаре Максютовых, но там слишком велик риск для жизни. Почему? Удивился я. Нет, про опасность ритуала я слышал уже не раз, но тогда какая разница, где его проходить? Разная мощность. Ваш алтарь полон энергии, но мощность у него достаточно безопасна. Да и молот он, я с ним не общалась, но ощутила это. Он добрее, чем Борей. Если что-то пойдет не так, поможет. Борей уже на человеческие жизни наплевать. В чем-то ты права, согласился я с ней, но сейчас не время и не место обсуждать эту тему. Лучше расскажи, чем ты занимаешься. Я правильно понимаю, что целители выше третьего уровня обычно специализируются на чем-то конкретном. Да, моя специализация – животные. Я один из лучших специалистов в мире. Мне рады в любой точке земного шара. Много приходится ездить. Животные, разве это выгодно и востребовано? Удивился я. Конечно, усмехнулась она в ответ. Многие не задумываются на эту тему, но у королевских семей и у богачей есть любимые животные, будь то лошадь или собака, у кого-то даже тигр, как у индийского раджи. Были у меня подобные вызовы пару раз. Кроме этого, есть очень дорогие породы баранов или коров. Они могут стоить миллионы. Получается, ты нашла весьма хлебное место, поздравил ее я, без сомнения. Но я специально не искала. Так само получилось. Люблю животных. С самого детства ухаживала за ними. Теперь у меня твердый пятый уровень. Спасибо вам еще раз. Если будет нужда, обращайтесь, я у вас в долгу. Что же, я окинул Нина задумчивым взглядом, у меня будет к тебе одна просьба. После последнего разговора с Екатериной Игоревной у меня остался неприятный осадок, и я решил, что не стоит складывать все яйца в одну корзину. А тут такая возможность, целитель, который признает меня главой, это многого стоит. По идее, Нина не может меня предать и обмануть, ей можно доверить некоторые знания и секреты. Тем более, ее уровень, насколько я понимаю, значительно выше, чем у Екатерины Игоревны. Договорился с Нина, что она приедет в Хадыженск в следующие выходные. Попробуем с ней поработать. Тем более, у меня есть на примете пациент, некий дядя Саша, точнее, Самохин Александр. Правда, я с ним еще не встречался, но характеристику от Березина получил исчерпывающую. Думаю, на неделе с ним встречусь и договорюсь. Если он меня устроит, как человек, попробуем поднять его до уровня мастера. Тем более, там, скорее, надо просто слегка подтолкнуть развитие. Со мной было гораздо сложнее. А ты знаешь Екатерину Игоревну, сильная целительница, работает в моем колледже в Екатеринодаре? Поинтересовался я, с удивлением понимая, что не знаю ее фамилию. Но мир сильных целителей достаточно тесен. Конечно, задавака, мы ее так называли, Катя из рода Демидовых. Богатый род, богатая дочка. Она стажировалась одно время вместе со мной, в Иркутске. Помню, бегала такая вся из себя молодая и задиристая. Сейчас-то, наверное, остепенилась. Лет 15 прошло, или все 20. Нина погрузилась в воспоминания, слегка прикрыв глаза. Ее лицо разгладилось и похорошело. Интересно, сколько целительнице лет на самом деле? Вроде, выглядит молодо. Вот только взгляд какой-то мрачный и усталый. Наверняка, не меньше полтинника. А может, уже и 70 есть. С хрустом ломая мелкие деревья и кустарники, показались два армейских грузовика. За ними следовал джип. Остановившись неподалеку от нас, из грузовиков выскочили солдаты. Встав в полукруг, начали настороженно водить автоматами, внимательно вглядываясь в деревья. Двери джипа открылись, и из него вышли Никанор и полковник. Следом появился сотрудник из Пстепанов. Далее вальяжно выбрался представитель Геникона Георгий. Он встал, широко расставив ноги, и с брезгливым видом огляделся. Глава 4. Первым подошел Никанор и с добродушной улыбкой пожал мне руку. «Поздравляю», – пробасил он. После чего подошли и остальные. Каждый из прибывших меня поздравил. Не остался в стороне и Георгий. Тоже пробурчал сквозь зубы что-то, что при должной фантазии, возможно, должно было сойти за похвалу. Затем мы дружно спустились в подвал, где Степанов, подойдя к алтарю, достал небольшой камень и протянул его мне. «Скорее всего, вы не знакомы с процедурой, но в ИСП хранятся все слепки алтарей. Это дело имперской безопасности. Вы должны создать амулет». Он вложил в мою руку камень. «И что с ним делать?» — поинтересовался я. В ответ безопасник пожал плечами. «Вы, хозяин алтаря, вам и разбираться», — равнодушно ответил он. Я перевел взгляд на Никанора, ища у того поддержки. «Может быть, он объяснит мне мою задачу?» Георгий громко хмыкнул, видя мою растерянность. «Вроде как, вы должны вступить во взаимодействие с алтарем и передать его частичку в этот камень», — задумчиво произнес Никанор, — «но я ни разу не присутствовал при подобном обряде». «Ладно», — согласился я. почему бы не попробовать? Положил камень на алтарь и прикоснулся к обелиску, после чего закономерно провалился к Борису. «Снова ты?» – удивленно поприветствовал меня тот. «Это может быть опасно, два раза подряд посещать мой мир. Тогда давай сократим это посещение до минимума». Я чувствовал, как с каждым мгновением мне становится все хуже. «Надо сделать амулет для исп. Сейчас все будет. Выходи отсюда и подожди минуту. На будущее, достаточно просто положить кусочек камня и мысленно перекачать в него энергию. Не обязательно меня беспокоить. Я выпал из мира Бориса и понял, что мне очень плохо. В глазах все плыло, сердце, остановившееся мгновение назад, бешено билось, испуганно разгоняя кровь по моему телу. Энергия алтаря обволокла камень, заключив его в сферу. Я видел, как она медленно впитывается в него. Когда процесс закончился, я уже слегка пришел в себя и, взяв в руки амулет, отдал его Степанову. «Готово», — устало произнес я. Тот его покрутил в руках, к чему-то прислушиваясь, затем передал Георгию. Мужчина очень аккуратно принял камешек и, прикрыв глаза, потянул энергию. Я увидел, как между алтарем и амулетом протянулась нить энергии. «Все работает, как должно», — выдал маг свое заключение и вернул амулет Степанову. Было не очень приятно наблюдать за этим процессом. Я понимал, зачем это нужно. У имперской службы безопасности должен быть доступ ко всем алтарям. Однако принимать то, что я собственными руками отдаю ключи от своего дома, было неприятно. Алтарь работает и установлен по всем правилам, ключ передан службе ИСП. «Свидетельствую», — произнес Никанор. «Свидетельствую», — подтвердил Степанов. Георгий же лишь в очередной раз ухмыльнулся и промолчал. Мы выбрались на улицу. Полковник тем временем отправил солдат вытащить труп измененного из подвала. Как он сообщил, подобных разумных они еще не встречали, и ученые наверняка с радостью примутся за его изучение. Постояв немного на улице и подышав морозным воздухом, народ расселся по машинам и покинул теперь уже мой особняк. «Со мной остался Никанор. И что дальше?» – спросил я, повернувшись к нему. «Дальше». Паладин задумчиво окинул взглядом развалины дома. «Дальше бумажная волокита, но это не твоя забота. За пару недель подготовит все документы, и тебе снова придется приехать в Москву, подписать их и принять родовые земли. Имей в виду, это знаменательное событие. Скорее всего, в честь такого дела будет официальный прием у московского градоначальника. Можно личный вопрос?» – спросил я. «Конечно. Почему вы со мной так возитесь? Помогаете? Подсказываете?» Сначала я это воспринял как должное, даже не задумывался, но потом вспомнил, что с дедом моим вы, вроде как, не были знакомы. Багратион, но он появился позже. Зато вы общаетесь с Курбатовым, что для меня еще сильнее запутывает ситуацию, поделился я своими мыслями. Хороший вопрос, Никанор стал серьезным, но, тем не менее, в его глазах угадывалось благодушие. Да, с твоим дедом близко знаком я не был. А вот с Курбатовым много пересекался по разным делам и незаметно сдружился. Мне не понравилось его отношение к тебе. Он честный, прямой, неплохой человек, но, стоит прозвучать твоей фамилии, и Вениамин меняется. Твой дед был очень авторитарным и всю жизнь его подавлял. Курбатов не только шел у него на поводу, но одновременно и завидовал. То, что он рассказывал о тебе, не вязалось с тем, что я реально видел, с твоими поступками и решениями. Я пытался выправить этот перекос, но, видать, проблема глубже. Получается, вы помогаете мне из-за косяков Курбатова? Не совсем ты забыл, кто я? Паладин церкви? Да, именно так, Никанор снисходительно улыбнулся. Моя должность, мое мировоззрение сформировало меня таким, каким ты меня видишь. Почему я не должен помогать тебе? Ты делаешь благое дело, очищая мир от скверны прорыва. Это угодно церкви, это приносит пользу империи. Моя святая обязанность – помогать тебе. Благодарю, я слегка поклонился. Мотив мне, в принципе, ясен, но это не отменяет того, что Никанор вполне может иметь свои планы на меня. К тому же, я вижу, что ты не готов к большому миру аристократов. Нет в тебе заносчивости и презрения к простым людям. Тебе будет трудно. Помни, что ты можешь обратиться ко мне за советом. Всем будет лучше, если ты останешься самостоятельной и независимой фигурой, а не станешь безвольной куклой в руках какого-нибудь аристократа. Думаю, в этом наши цели совпадают. Безусловно, согласился я. Сейчас за нами приедут. К нам подошел Павел с телефоном в руке. Затем мы снова спустились к алтарю, и я сделал парочку амулетов. Это оказалось несложно. Посовещавшись, решили защитное поле вокруг особняка не устанавливать. Сейчас в этом не было необходимости. Павел обещал прислать несколько человек для охраны, чтобы не растащили особняк на кирпичи. А то наш народ такой, готов тащить все, что плохо лежит. Сошлись на том, что в ближайшее время поставят несколько бытовок для охранников и начнут не спеша приводить территорию в порядок. Выносить мусор из особняка, изучать его состояние, прикидывать стоимость ремонта. По дороге домой, сидя в поезде, я размышлял о своих будущих шагах. Настрой был деловой и решительный. В первую очередь дождусь официальных бумаг, которые закрепят за мной земли. Затем можно потихоньку приступить к ремонту главного здания. Павел обещал найти управляющего, который займется моими новыми землями. Надо провести ревизию, прикинуть, как заработать, начать искать арендаторов. В общем, всю головную боль планируется скинуть на управляющего.